Глава восьмая. Вечеринки у Юрия Ларина носили иногда таинственный характер. Собирались молодые чиновники губернских учреждений. Они играли в фараон, пели песни, пили водку и под шумок вели вольнодумные разговоры. Сборища эти получили наименование Парижского парламента. Лонсевиль несколько раз бывал у Ларина, стремясь изучить русские нравы и получить новые сведения о Климе Соболеве и конце крестьянского восстания. Особенно памятным для Лонсевиля был последний вечер, совпавший с приездом Ламсдорфа. С утра шел снег, падавший густо и совершенно отвесно. В зимнем пейзаже господствовали две краски — серая и белая. Белой была земля, а серым и темным — небо. Поэтому свет, вопреки обычным законам, падал не с неба, а подымался с земли, что придавало редкую причудливость садам, превращенным инеем в гигантские кружевные видения, городу и лицам людей, освещенным снизу. У Ларина пахло угаром, дымили шандалы, и собравшиеся молодые люди пели излюбленную песенку Парижского парламента. «Наше вечное согласие нам подаст веселые дни, насадим народом счастье, мира сладкого в тени». На этот раз среди чиновников сидел грузный старик с бегающими глазами вора и льстивым голосом. Он тер ноги, обутые в меховые сапоги, и охал. «Вот осколок екатерининского века, бывший полковник Тарновский». Ларин подвел Лонсевиля к старику. «Очевидец многих событий, вас интересующих. При императоре Павле он был послан к нам на завод писарем, но до сих пор не получил помилования. Отсюда вы можете судить, как жестоки наши российские законы и как беспощадна тайная экспедиция». «За что вы сосланы?» — спросил он Лонсевиль. «Явный мошенник», — подумал он про себя и пожал плечами. Неразборчивость Ларина начинала его удивлять. «Я без водки рассказывать не согласен!» — прокричал старец сипло и весело. Лонсевиль пристально смотрел на Тарновского. Фамилия эта всплывала в глубине памяти. Она была связана с чем-то давно забытым. От нее осталось только одно ощущение — противности и смрада. Наконец Лонсевиль вспомнил. Да, эту фамилию он слышал в городе Кале, где сооружал помосты для погрузки пушек на корабли. Там ему рассказывали об английской авантюристке герцогине Кингстон, жившей в Кале, и об управителе ее имениями и водочными заводами в России, полковнике Тарновском. Так вот, кто сидел перед ним. Беседа обещала быть занимательной. «Кстати», — промолвил Ларин, — «вы осведомлялись о значении букв В, О и З, выжженных на лице у костыля. Они составляют слово «возмутитель». «Это что? Холопам жгут лбы за дело», — пробормотал Тарновский. «А вот у герцогини Кингстон выжгли позорное клеймо на левой руке за двоемужество, и с тех пор она не могла носить бальных туалетов. То холоп, а то герцогиня несравненной красоты. Разницу постигаете?» Лонсевиль промолчал. «Юрий Петрович сообщил мне, что вы, будучи историком, интересуетесь бунтом здешних холопов». Тарновский икнул. «Ну что ж, история — вещь почтенная, хотя и мало совместимая со званием инженера». «История — это я!» Старик ударил себя в грудь. Он заметно пьянел. «Я был управителем богатейшей женщины в Европе, затмивший блеском своих бриллиантов императриц. Я привел из Лондона в Петербург корабль с картинами, подаренными матушке Екатерине, герцогине Кингстон. Целый фрегат, батенька, одних Рембрандтов. Мы пили чай на ящиках с творениями Рафаэля. Это надо понимать. В этом есть проявление широкой русской натуры. Когда леди Кингстон прибыла в Петербург на собственной яхте, вся столица заполнила набережную и приветствовала красавицу криками и бросанием цветов. Леди Кингстон блистала на всех балах и, выражаясь фигурально, была летней розой на всех зимних праздниках и парадах. А чего стоил тот зимний парад, когда холоп Клим Соболев, приписанный к Александровскому заводу, подал царице челобитную? Стой, не мешай, дай рассказать по порядку, я рассказчик отменный. Было это зимой 1770 года. Слышал я стороной о мятеже на заводе и о посылке следственной комиссии, но делом сим не интересовался. Говаривали, что восстание стихло и что мятежники сидят, мол, и ждут царицы на решение. Ждали-ждали, да заждались. Прислали в столицу Соболева. День выдался морозный, золотой. Солнце блистало, батенька мой, не хуже, чем сабли гвардейцев. Старик выпил. Ты не гляди на меня, Юрий Петрович, точно я бродяга. Когда выпью, во мне поэзия возгорается. Недаром я Державину сказал обидные стишки. За счастье поруки нету, и чтоб твой свет светил нетленно свету, не бейся об заклад. — А не тебе ли Державин сказал их? — спросил юноша в грязном малиновом фраке. — Замолкни, птенец, слушай, что будет. День был трескучий и снежный. Царица ехала в золоченой карете на полозьях. А за нею невдалеке следовала в открытых санях леди Кингстон. Внезапно к карете императрицы подбежал молодой холоп в чистом армяке, пал на колени в снег и крикнул весело и требовательно: «Царица-матушка, примай челобитную на великие наши обиды!» Царица подняла веки, а надлежит помнить, что подымать их было трудно, ибо они тяжелели от сурьмы. Светлые ее глаза блеснули улыбкой. Улыбку ту она изучила в совершенстве и могла вызывать на устах в любое мгновение. Лошади остановились. Граф Орлов подъехал к челобитчику. Я заметил, как в гневе тряслась, сжимая повод, его рука с синим родимым пятном на пальце. Признаться, я был напуган. — Ну что ты? — спросила царица протяжно, что означало приветливость. — Подай сюда. Кто ты таков? Холоп, впоследствии оказавшийся Климом Соболевым, подполз на коленях, протягивая перед собой сложенную в четверо бумагу. На оную бумагу глядели все — и Екатерина, и Орлов, и герцогиня Кингстон, и шпалера солдат, что застыли могучим покоем вокруг кареты матушки-царицы, и офицеры, вздымавшие к небу стальные клинки, и тысячное скопление горожан, пестревшие шелковыми солопами щеголих. Эх, пышность! Старик потер ноги и помолчал. Вот будто сейчас помню. Поверите ли, стало слышно, как скрипнул снег под ногой покачнувшегося солдата. Даже тяжко стало от безмолвия, пока Клим Соболев не крикнул хриплым голосом ровно из могилы: «Мы, мол, приписные твоего величества холопы с Александровского завода! Спаси, голубушка, от министров собак!» Тут точно ветер прошел по шеренгам солдат, штыки дрогнули. Орлов натурально смял челобитчика конем, и карета тронулась. Ударили барабаны, дабы заглушить крик Соболева, схваченного гвардейцами и связанного по рукам. Дальнейшего я не видел, но рассказывай со слов приятеля, дворцового офицера. будто поздней ночью прискакал от генерала Лыкошина фельдъегерь и привез донесение, в коем Лыкошин сообщал, что все Заонежье вооружилось и выступило против властей. Посланный отряд под начальством подпоручика Ламсдорфа мятежники привели в расстройство. Ламсдорф отступил к заводу. То было тогда. А сейчас каким орлом глядит? Говаривали, что императрица, получив донесение, отложила свою книгу под титлом «Опровержение аббата Дидерота». Распорядилась послать Лыкошину подкрепление, дабы бунт прекратить немедленно, и притом добавила: «Народ точно дети, решив воспитать в нем доброе начало, его надлежит изредка сечь». Лонсевиль, чтобы поощрить старика к рассказу, выпил с ним немного водки. Ее подавали в черных бутылках с надписью «Чудлейская мыза». Рюмки покрылись потом, за окнами тлел закат, придавленный к снегам облачным небом. Галки кружились вокруг церковных крестов. Вольнодумных разговоров никто не вел, опасались Тарновского и хотели поскорее его выпроводить. С минуты на минуту должен был приехать Ламсдорф в сопровождении Армстронга. Игра в фараон была назначена у Ларина. Тарновскому сунули в карман бутылку рому, и двое чиновников подняли и повели его домой. Остальные притихли, а кое-кто незаметно исчез. Встреча с Ламсдорфом и Армстронгом не сулила удовольствия. Лонсевиль собрался уходить, но вспомнил, что Ламсдорф обещал рассказать о восстании, и замешкался. Воспоминание о Кале неожиданно приобрело ясность. Но, конечно, он знает очень многое о леди Кингстон. «Имя леди Кингстон, — сказал Лонсевиль, никому не обращаясь, — является напоминанием об одной из самых удушливых и бесплодных эпох. Кстати, известно ли вам, что Александровский завод отливал статуи для ее дома в Петербурге? Но не в том дело. Будучи в Кале с армией Бонапарта, я слышала от обитателей этого города рассказы о герцогине Кингстон. Весь город трепетал перед ней. Женщины осыпали ее цветами. Мэр приказал покрыть мостовую около ее дома соломой, дабы стук колес не тревожил покоя этой авантюристки и отравительницы. Она хотела поселиться в Кале навсегда. Благосостояние города зависело от капризов надменной женщины. Ежели бы она стала гражданкой Кале, это обстоятельство сулило бы городу неслыханное благополучие. Богатства Кингстон почитались баснословными. Богатства эти приобретались отравлениями, подлогами, спаиванием крестьян и дворцовыми интригами. То было время, когда города преклонялись перед низостью, усыпанной алмазами. Что может быть позорнее этого зрелища? Что может быть позорнее почета, воздававшейся Кингстон всеми европейскими дворами? Она кричала на королей и била туфлей по лицу придворных дам. Когда Кингстон находилась в гостях у польского князя Радзивилла, он сжег ей на потеху деревню со всем нищим скарбом своих крепостных. В пламени погибли дети. И все потому, что герцогине наскучили фейерверки непревзойденного пиротехника генерала Мелиссино. Ей хотелось более величественного и жизненного зрелища. Радзивилл устроил в честь герцогини ночную охоту на кабанов при свете факелов. Чтобы попасть на охоту, герцогиня ехала из Риги в Литву, и по всему ее пути согнали крестьян жечь костры и застилать хворостом дороги. Однажды лошади понесли, и герцогиня едва не была убита перевернувшейся коляской. Вне себя от злобы она выдумала гнусную историю, что некий холоп швырнул в коней горящей головешкой. Радзивилл приказал засечь 20 крестьян. Кингстон наградил его за это одной из своих фальшивых улыбок. Неужто мы можем забыть, что жизнь тысяч людей была отдана на произвол взбалмошных и злых куртизанок? Неужто мы можем без содрогания вспоминать черные времена абсолютизма? Как примириться с тем, что Европе снова наступил на горло императорский каблук, и народами руководят короли, злые и нечистоплотные, как обезьяны? Лонсевиль сжал голову руками. Потом он встал и стремительно вышел. Ларин взглянул на его бледный профиль, промелькнувший в багровом пламени задрожавших свечей, и прошептал соседу: «Как он похож на Руже де Лиля!» Он настолько растерялся, что позабыл проводить Лонсевиля до дверей. Лонсевиль быстро шел по улицам. Сырой ветер шумел в садах, и было явственно слышно, как хрустит и оседает снег. В порывах ветра Лонсевиль улавливал похожий на рыданье и радостный крик, напев отдаленной Марсельезы. Он усмехнулся, вспомнив о выпитом вине.